gros unique énorme. Oh, c'est Jean qui fait que Jean qui le gâche là. Ah, y'a un leak, y'a un chien s'accroché de venir, et c'est bon de s'asseoir, moi, хуй. И все будут слышать только расслабленные Пугачёва, потому что все остальное ебаная хуйня и попса. Вот так вот, бро! Oh,